Я сначала думал, что просто идет разговор о шпионах, и тот разговор короткий, вздернуть и дело с концом. А тут, оказывается, целый роман с контрабасом, даже с двумя. Лукаво подмигнул он. Даю вам честное слово, что он ни при чем, — сложила на груди руки девушка. Было бы очень просто разрешать судебные дела на основе таких заявлений, — расхохотался Костенко. Дай-ка я еще посмотрю присланный материал. И он, оседлав очками свой нос, начал читать донесения жандармов. Интересно знать, что послужило началом дела. Тут имеется лишь предписание штаба Стесселя о производстве ареста. Но почему было отдано такое распоряжение, неясно, — бормотал генерал. Нет, тут все пустяки, а вот это посерьезнее. Так-так, прямых улик нет, но косвенные имеются, их придется проверить, — резюмировал прочитанное Костенко. Я лично не думаю, что в этот, как его, Звоников, Звонарев, — поправил Варя. Ну, все равно, чтобы он был замешан. Простое стечение обстоятельств. Вы пригласите папу в свидетели. Ну, зачем же беспокоить Василия Федоровича? Это же его офицер. Он может дать о нем отзыв, и Кондратенко тоже. Конечно, суд примет во внимание мнение таких почтенных людей. Тогда я приведу папу на суд, а мне можно будет присутствовать на заседании. Не полагается. Дело пойдет при закрытых дверях. Хоть одним глазком посмотреть, что там будет делаться, там видно будет. Варя распрощалась и упорхнула. А Костенко, охо и кряхтя, стал собираться на службу. После долгих настояний Варе все же удалось уговорить отца побывать на суде. Кондратенко же она так и не нашла. Было около 6 часов вечера. Дневной жар понемногу начал спадать, с моря потянуло прохладой. На улицах города появились гуляющие, японцы молчали. На этажерке играла музыка, с кораблей съезжали моряки. Китайцы-латошники расположились у входа на бульвар. Варя с отцом, свернув с набережной, направились к гарнизонному собранию, где обычно заседал военный суд. По дороге их нагнал уже немолодой, полный адъютант крепостной артиллерии, призванный из запаса прокурор Порт-Артурского окружного суда, поручик Азаров. — Вы куда торопитесь, Иван Иванович? — спросил его генерал. — Я назначен сегодня выступать в качестве обвинителя на заседании суда. — Так это вы будете доказывать, что Звонарев виноват? — коршуном накинулась на него Варя. — Ну, зная ваши симпатии к нему, ограничусь требованием его расстрела, а не повешения. — Как? — расстрелять, — не поняла шутки девушка и громко вскрикнула. — Он совсем не виновен, — сквозь слезы проговорила она. — Не смей реветь на улице, — рассердился Белый. Иначе мы сейчас же отправимся домой. Вот уж действительно, что за комиссия, создатель, быть взрослой дочерью, отцом. Не волнуйтесь, Варя. — Все кончится пустяками, — успокаивал девушку Азаров. — Против нашего Сергея Владимировича обвинения очень слабые. — А кто будет защитником? — Капитан Вениаминов, командир саперной батареи. — Петр Ерофеевич? — спросила Варя. — Он самый. Где его можно видеть? — До заседания суда едва ли поймаете. Он будет готовить защитительную речь. Я ему помогу. — Он и без твоей помощи обойдется. Сядешь около меня, — остановил ее отец. Гарнизонное собрание помещалось в одноэтажном кирпичном здании и имело снаружи казарменный неуютный вид. Внутри обстановка тоже была неказистой. Одна из комнат служила залом заседания, а в соседней каморке происходили совещания суда. Перед зданием был разбит небольшой цветничок с несколькими аллеями. Сюда и направился Белый с дочерью. К ним тотчас же стали подходить артиллеристы. Первым подошел, как всегда, отдуваясь Тахотелов. Появился Вениаминов. Варя бросилась к нему навстречу. — Вы его защитите, Петр Ерофеевич! Он в чужом перу похмелье! — Вы имеете в виду мосье Звонарева? — Ну, конечно! Я надеюсь на его полное оправдание. Что же касается остальных... — Я интересуюсь только Сергеем Владимировичем. Капитан улыбнулся и хотел что-то сказать, но его позвал Костенко. Варя вышла из палисадника на улицу. К собранию подходила группа подсудимых. Впереди шел Звонарев, поддерживая бледную, едва стоящую на ногах Риву. Варя даже не поверила сразу, что это та самая интересная женщина, которую она видела сегодня утром. Прапорщик тоже имел растерянный, испуганный вид. Увидев девушку, он слабо ей улыбнулся. — Все будет хорошо, Сергей Владимирович! — громко крикнула Варя, желая его подбодрить. Конвойные совсем не обращали внимания на офицера, всецело занятые наблюдением за стариком нищим и Куинсан. — Не отставай! — то и дело покрикивали на них солдаты. — Не отставай! Все равно убечь не дадим! На небольшом расстоянии от арестованных тихонько шел Вэн Фань Вэй, внимательно вглядываясь в старого китайца, устало бредущего рядом с солдатами. Вэн то равнялся с ним, то заходил вперед, стараясь, возможно, лучше разглядеть арестованного. Особенно привлекал внимание Вэна глубокий шрам на шее старика. Сомнений не было. Этого старика он хорошо знал. Увидев Варю с отцом, Вэн подошел к ним и нерешительно остановился. — Что тебе, Вэн? — спросила Варя. — Надо мало-мало говори, — ответил Вэн, кланяясь. — Я слушаю, Вэн. — довольно рассеянно отозвалась Варя. — Я знаю, старик. Он генерал Танака. Шепотом проговорил Вэн. — Что ты говоришь несуразицу? — удивилась девушка. — Откуда здесь взяться, Танаки? Просто, может быть, переодетый шпион. — Я говори правда. Это Танака, — настаивал садовник. — С ним Акуинсан, тоже японца есть. Взволнованная Варя поспешила передать это отцу. — Чепуха! Не может этого быть! — отмахнулся генерал. — Послушай, папа, это надо проверить. Едва ли Вэн стал бы говорить чепуху. Помнишь, у нас была карточка из Владивостока? Танака там был военным агентом. Та, что в большом альбоме. Пусть Вэн ее быстренько принесет сюда. Я напишу маме записку. Дай карандаш. Черкнув несколько слов, Варя подозвала Вена. — Вен, голубчик, сбегай домой, отдай маме эту записку, возьми карточку и быстро обратно. Схватив записку, Вен бросился бежать. Вскоре началось заседание суда. В небольшой комнате поставили накрытый красным сукном стол. Около окна за загородкой поместились подсудимые, окруженные конвоем. На стульях расселись свидетели Микеладзе с Познанским и участвовавшие в обыске жандармы. В стороне от них сел Белый и другие артиллерийские офицеры. Варя проскользнула в комнату и забралась в оконную нишу, спрятавшись за портьерой. Делопроизводитель суда по списку стал проверять наличных свидетелей и подсудимых. Затем из соседней комнаты вышел Костенко в сопровождении членов суда, капитанов Страшникова и Вамензона. Варя поморщилась. Оба офицера были известны как жестокие формалисты и педанты. Началась процедура привода к присяге свидетелей.